Глава 4. За один день закончить с домом не получилось, так что, закрепив простенькие сигналки на калитках и воротах, Агния, зевая, вернулась в общежитие. Следовало собрать вещи и переехать побыстрее, но за эти 5 лет девушка волей-неволей обросла таким количеством имущества, что на следующее утро ей потребовалось несколько часов, чтобы все перебрать, упаковать необходимое и отправить в новый дом с носильщиком. Разную ерунду Агния испепеляла на месте, выметая пепел воздушным потоком в приоткрытое окно. Хорошо, что соседка по комнате к тому времени уже уехала. Вот бы удивилась тому, как легко воздушница пользуется огнем. Завершив дела в общежитии, сдав ключ и получив документы, Агния снова отправилась бродить по городу, на сей раз под иллюзией чистенькой старушки. Ей нужно было снять еще несколько недорогих жилых помещений за малые деньги. Этому она научилась, скитаясь с наставником, никогда не складывая все амулеты в один кошель и всегда имея запасной путь. Бабульке удалось снять сначала квартирку из комнаты и кухни в отдельно стоящем пристрое в доме пекаря, потом комнатушку на чердаке у заморенной матери 5 детей. Еще одну комнату в доходном доме ей охотно сдал управляющий. Всюду внеся предоплату, старушка каждый раз отправлялась к старьевщику за своими вещами. Потускневший медный кофейник, поднос и разноместные чашки. Сундук в кожаных ремнях, пара потрепанных шляпных картонок и корзин, поеденный молью клетчатый плед и огромная цветастая шаль. Все создавало правильный антураж, даже герань в горшке, прихваченная у старушки на рынке. Эти дела заняли весь 2-й день из отпущенного стажером недельного отпуска. Ночевать Агния приехала в особняк. Устало проверила свои сторожки, приказала приготовить ванну, поужинала, помылась и легла спать, узнав от слуг, что магистр Йогель прислал в дом пару сундуков с книгами для библиотеки, человеческий скелет и баул с одеждой. «Все поставьте в комнате наставника. Приедет сам, скажет, что делать», — сонно буркнула девушка дворецкому, поднимаясь в спальню. Магистр проводил ее взглядом, хмыкнул и отправился в академию улаживать дела. Увольняться сразу он счел излишним. Сейчас лето, каникулы, на темный факультет принимают мало адептов. А ближе к осени будет видно, справляется его воспитанница сама или нет. Утро 3-го дня Агния встретила, хорошо выспавшись и отдохнув. Чай подали в уютной гостиной, а к нему большой набор закусок. От горячих булочек с маслом и джемом до яичных рулетиков с ветчиной и грибами. Плотно подкрепившись, девушка взялась за газеты. Вообще наставник учил ее всегда следить за новостями, читать объявления на столбах, слушать торговцев на рынке, покупать самые скверные газеты. «Правду никто не скажет», — обычно сурово вещал ментор, разворачивая очередной лист. «Но соединив и обдумав всю ложь, можно вычислить события, которые привели к потоку неправды». Поначалу Агнии было трудно выделять важное. Она охотнее изучала рекламу закаленных клинков, дорожных пистолетов и хитрых механических устройств для путешественников. Но со временем девушка привыкла, и утреннее чтение газет стало своеобразным ритуалом. Вот и сейчас, читая новости о том, что Его Величество посетил Академию, девушка больше разглядывала не броские заголовки, а маленькие примечания и заметки. Итак, что тут пишут? Его Величество впервые за много лет лично посетил выпуск Академии магии, потому что... Ага, поссорился со своим главным магом. Что странно, потому что Аскар служил королю давно и не покидал королевскую семью никогда. Даже в тот страшный год, когда королевская семья понесла тяжелейшие потери. Похищение принцессы, Странная болезнь наследного принца, неудачная беременность королевы. В итоге все как-то потихонечку выправилось. Но по слухам и сплетням, династия тогда выжила только благодаря главному королевскому магу. Так что заставило короля поругаться с тем, кто спас ему как минимум корону, а как максимум жизнь? Эти новости следовало искать в других газетах. Агния приказала лакею подать все газеты за предыдущие 3 дня и очень обрадовалась, когда дворецкий отыскал требуемое. Заодно и приказ отдала. Газеты собирать и хранить в сухом месте, на растопку не пускать, госпожи могут понадобиться. К удивлению Агнии, слуги поклонились и разулыбались. «Что такое?» — девушка протянула чашку, чтобы ей налили еще чаю, и уставилась на дворецкого, принесшего газеты. Госпожа Успеха тоже приказывала собирать газеты и читала их каждое утро за завтраком, — пояснил дворецкий. «Мы очень рады, что некоторые вещи не меняются». «Ваша прежняя хозяйка была интересной особой», — задумчиво сказала Агния. «Я слышала, что она была вдовой генерала». «И дочерью королевского советника», — горделиво добавил дворецкий. «Мне очень повезло выбрать именно этот дом», — с уважением к покойной даме сказала девушка и снова погрузилась в чтение. Государственная газета под названием «Новости короны» ничем магичку не обрадовала. Как она и предполагала, после объявления о выборе новых стажеров официальная газета напечатала их официальную же биографию. Вернее, начала печатать по одной биографии в день. Начали с боевика. Агния с интересом прочитала то, что удалось нарыть газетчикам о семье Имери Крейстоуна. Маг и аристократ в 20-м поколении. Семья военных, известных виртуозным владением немалой силой. Жен выбирали, правда, самых разных, нередко привозя пленниц, но, к удивлению редактора газеты, это не влияло на силу рода. Все мужчины в семье походили на отцов и внешние стихии, а дочери — на матерей. Вот тут Агния задумалась. Теорию наследования дара им преподавали еще на первом курсе, вдалбливая юным магам, что пару нужно искать сильную, но с другим вектором силы, чтобы дети, даже не прямо наследующие родительский дар, имели шансы стать магами. Но если в роду Крейстоун все мужчины как под копирку водные маги изрядной силы, значит, благословение или хитрое проклятие? А может, ритуал? Или амулет? Интересно, интересно. Дальше все немного банально. Отличная учеба, высокие показатели, несколько феерических магоснимков в соревновании и намеки на то, что Имри вообще-то не наследник рода. У него есть старший брат, служащий адъютантом генерала Крейстоуна. Так что если молодой маг удачно пройдет стажировку, вполне может остаться учеником Аскаруса Беланежского и стать со временем королевским магом.